Я не говорю уже о том, сколько это стоило – обеспечить кухню необходимым сырьем нужного качества и ассортимента. Поскольку мне приходилось также исполнять обязанности бухгалтера, то я могу ответственно подтвердить, что в 1957 году кухня и Фриц обошлись не намного дешевле оплаты помещения оранжереи, набитой орхидеями самых экзотических сортов. А потому, когда Хьюитт заверил, что 10 аристологов, быть может, не очень ловкие в выборе названий, истинные и заслуживающие всяческого доверия гурманы, что ужин состоится в резиденции Бенджамина Скривера, судоходного магната, который ежегодно 1 сентября посылал гневные письма в «Таймс» с осуждением практики употребления хрена с устрицами, и что повару будет предоставлена полная самостоятельность, и его своевременно снабдят нужными продуктами, то Вульф, в конце концов, нажал на вделанную в письменный стол кнопку внутреннего звонка, вызывая Фрица. Во время последующего разговора вышла легкая заминка, когда Фриц отказался связывать себя какими-либо обязательствами, пока не увидит кухню в доме Скривера. Однако Хьюитт весьма просто разрешил эту проблему. Он посадил Фрица в свою автомашину, ожидавшую нашего крыльца, и отвез его на 11-ю улицу, чтобы он мог проинспектировать здешнее оборудование. Именно здесь, в кухне четырехэтажного дома Скривера, расположенного на 11-й улице к западу от 5-й авеню, я и собирал вечером во вторник 1 апреля номера телефонов, ожидавших своего выхода красоток. Вульф и меня пригласил лично Скривер. И хотя Вульф не любит есть в компании незнакомых людей и полагает, что когда за одним столом сидят более 6 гостей, то это портит аппетит, он вместе с тем отлично понимал, что, отказавшись пойти к Скриверу, он прежде всего обидит Фрица. И кроме того, если бы Вульф остался дома, кто, спрашивается, приготовил бы и подал ему ужин? Но и в этом случае он, вероятно, все-таки заортачился бы, если бы узнал одну пикантную подробность, известную мне и Фрицу, которую мы, однако, благоразумно от него скрыли. Дело в том, что прислуживать за столом должны были 12 молодых женщин, по одной на каждого участника юбилейного ужина. Когда Хьюитт сообщил мне эту новость, я твердо заявил, что не берусь отвечать за поведение Вульфа, который непременно покинет достопочтенное собрание, как только начнется оргия и женщины завизжат. «Боже упаси и помилуй!» — воскликнул Хьюитт. Ничего подобного не планируется, и он, мол, имел в виду совсем другое. Просто 10 благородных мужей заимствовали у древних греков не только собственное название, но и некоторые другие славные обычаи. На пирах богов во дворце Зевса на Олимпе обязанности виночерпия выполняла богиня юности Геба, а потому 10 аристологов сошлись на том, чтобы на торжественном ужине им подавали кушанье и напитки молодые девушки в соответствующих одеждах. На мой вопрос, где они достают всех этих девиц, Хьюитт назвал какое-то театральное агентство и добавил, что в межсезонье без дела томятся сотни молодых актрис, которые только рады возможности заработать $50, разнося в течение одного вечера тарелки с едой, да еще и наесться бесплатно до отвала. Сперва, правда, нанимали профессиональных официанток, но те постоянно путались ногами в своих столах. Примечание. Стола – длинная в складках одежда женщин Древнего Рима, которая перехватывалась поясом и доходила до лодыжек. Вульф и я прибыли на место ровно в 7 часов вечера, и после того, как мы познакомились с хозяином дома и аристологами, отведали устрицы белого вина, выбрав из 5 сортов наиболее отвечающие нашим вкусам, я прошел в кухню, чтобы посмотреть, как Фриц справляется со своими обязанностями. В этот момент он что-то пробовал из кастрюли, стоящей на плите, и в целом держался так же невозмутимо и с достоинством, будто у себя дома готовил ужин для Вульфа и меня. Здесь же находились приданные ему в помощь Феликс и Золтан из ресторана «Рустерман», а потому я не стал его спрашивать, нужна ли ему моя поддержка. Кроме них, в кухне собрались и гебы, виночерпи богов, все 12, в роскошных пурпурных одеяниях, не спадающих широкими складками до лодыжек. Великолепное зрелище. И тут меня осенило. Фрицу нравится с притворной серьезностью утверждать, что, по его глубокому убеждению, ни одна дамочка в радиусе 1 мили от меня не может чувствовать себя в абсолютной безопасности. Очевидная глупость. Едва ли можно сказать о женщине что-либо определенное на столь далеком расстоянии. И я решил, что Фрицу будет полезно понаблюдать за моими действиями с близкой дистанции. К тому же я рассматривал свою затею как вызов моим способностям воздействовать на женский пол и как любопытный социологический эксперимент. Никаких трудностей у меня не возникло ни с Фернфайбер, высокой крашеной блондинкой с широким ленивым ртом, ни с Норой Джеррит, обладательницей больших карих глаз и ямочек на щеках. И вот теперь я нацелился на Кэрол Эннис, чьи золотистые волосы и тонкий профиль привлекли мое внимание. «У меня полностью отсутствует всякое чувство юмора», — заявила она и, отвернувшись, возобновила наблюдение за работой Феликса. «Однако я не отставал. В моем случае требуется юмор совсем иного качества, и с моими порывами шутить не рекомендуется. Это обижает. Возможно, я смогу угадать ваш номер телефона. Во всяком случае, не грех попробовать. Итак, ваш номер — Геба-1-0-0-0-0». Никакой реакции. «Очевидно, ошибся. Тогда Платон 2-34-56».